Семаргл сказал, что ты направляешься в Константинополь. Вроде там у тебя какое-то дело, верно? Есть одно дело, кивнул Андрей. Какого рода это дело? Может, я смогу чем-то помочь? Поинтересовался стратик. Наверное, можешь, оживился Андрей. Мне надо разыскать в столице одного человека, сына погибшего ранее смотрящего. Ясно, это благое дело, но в столице тебе скорее поможет другой смотрящий, ответил задумчиво Никифор. Он там ближе и ему будет проще оказать тебе содействие. Там есть еще смотрящий, почему это тебя так удивляет? Улыбнулся стратик. Империя очень велика, а город Константина один из самых больших во всем мире. Он, как Рим, поэтому здесь нас несколько смотрящих, а в столице есть свой. Ты сможешь направить меня к нему? Попросил Андрей. Разумеется, помогать друг другу наша святая обязанность. Никифор снял с пальца небольшой изящный перстень и протянул его собеседнику. Вот возьми его. В столице найдешь магистра Официй. Это начальник императорского дворца и императорских канцелярий. Его зовут Аврелий. Я немедленно пошлю к нему гонца. Он будет тебя ждать. Покажешь ему мое кольцо, и он поможет тебе отыскать нужного человека. Спасибо тебе за все, Никифор, искренне поблагодарил своего коллегу Андрей. Теперь отдохни с дороги. Твой шатер уже готов, а завтра я дам тебе охрану, и они проводят тебя до самой столицы. Стратик громко хлопнул в ладоши, и на пороге шатра тут же возникли слуги. Никифор отдал им распоряжение и простился со своим гостем. Андрея проводили в просторный и весьма роскошный шатер, очевидно предназначавшийся для гостей и стратега. Там его уже дожидался довольный и счастливый Вадя. Ему уже наложили свежие повязки на раны. «Ну, что, друже?» – приветствовал его ведун. «Кажется, жизнь налаживается». Слуги принесли им кувшины и тазы с водой для омовения и чистые одежды. Беглецы помылись и переоделись. Никогда еще в этом мире Андрей не облачался в такие пышные и дорогие одежды из тонких тканей хорошего качества. Он уже давно привык, что у славян, что у хазар, к довольно простой и практичной одежде из грубых тканей. Но здесь был словно другой мир, и теперь он выглядел как настоящий византийский аристократ. Для Вади принесли одежды слуги, попроще, но чистые и новые. «Ну, похоже, теперь я рамейский господин, а ты – мой слуга», – рассмеялся Андрей. «Видишь, как за нас все решили». «Пусть и так», – отвечал с улыбкой отрок, – «все лучше, чем быть рабом у хазар. А тебе, Андрейка, я и послужить готов, не за страх, а за совесть». Наступившая ночь стала для беглецов первой спокойной и комфортной за многие предыдущие дни, начиная с самого их побега из дворца Кагана через подземный туннель. Утром стратик объявил им, что пора отправляться в путь. Новоявленному рамейскому господину Андрею и его верному слуге, направляющимся в столицу к самому магистру Официй, предоставили удобную повозку с возницей, снабдили провиантом, деньгами и приставили офицера с десятком конных воинов для охраны. «Теперь вы будете путешествовать по внутренним землям империи», — сказал на прощание Никифор. «Вам здесь ничего не грозит, разве что разбойники могут где-то пошалить. Но, думаю, что этого конвоя будет вполне достаточно. Возможно, мы еще и встретимся в столице». Еще раз поблагодарив Никифора за все, Андрей с Вадей забрались в повозку, и небольшой отряд тронулся в путь. А путь предстоял не близкий. Владения империи действительно были очень обширными, и дорога до столицы, даже верхами, занимала несколько дней. Потянулись однообразные монотонные дорожные дни. Они двигались от одного селения к другому, меняя лошадей. Погода стояла по-весеннему теплая. По мере продвижения на юг становилось еще теплее. Климат в здешних краях был мягче, чем в хазарских степях. Помня о последних наставлениях Берендея, Андрей использовал в дороге любую возможность, чтобы втайне от всех попрактиковать свои магические навыки. Все шло спокойно. Правда, в одном из районов их предупредили о банде разбойников, которые были неуловимы и давно держали в страхе всю округу. Воины из конвоя все время пребывали в готовности и напряжении, но, вопреки ожиданиям, до ближайшего городка они добрались безо всяких приключений. Вероятно, внушительная броня и копья воинов их сопровождения не вызывали у грабителей большого желания с ними связываться. Хотя, наверняка, в другой ситуации им, возможно, и захотелось бы пощупать столь знатного господина в дорогих одеждах. Хозяин постоялого двора радушно принял путников. Для воинов отвели комнаты на первом этаже, а господина с его слугой поселили на втором этаже в лучших апартаментах. Воинам подали с дороги хорошего вина, а Андрею принесли большую лохань для омовения, в которой, наверное, можно было бы принять целую ванну. Оба путешественника разделись почти догола и, в предвкушении ужина, стали с удовольствием плескаться, смывая дорожную пыль и грязь. Внезапно дверь в их комнаты резко распахнулась, и на пороге показалось несколько человек решительного вида, вооруженных мечами и кинжалами. Некоторых Андрей узнал, это были другие постояльцы двора, которых он видел по приезде внизу, в общей комнате у большого очага. Во главе их стоял рослый бородатый мужик с удивительно цепким взглядом, глубоко посаженных глаз. «Никому не дергаться, если вам дорога жизнь», — сурово предупредил он на ломаном славянском языке. «Слышал, как вы говорили между собой, меня не проведешь, ты, наверняка посол какого-то славянского князя», — указал он кинжалом на Андрея. «Спешишь в столицу? Послы с пустыми руками не ездят. Значит, везешь нашему дражайшему Василевсу богатые дары. Где они? Живо выкладывайте на стол все золото, драгоценности и все, что есть». Мокрые и полуголые путники застыли от неожиданности. Вадя бросил быстрый взгляд на лавку, на которой лежал в ножнах его меч. Главарь перехватил его взгляд. «Даже не думай», — прорычал он, поводя своим мечом в сторону лавки, «на ремни порежем. Выкладывайте все, и тогда, если хорошо попросите, может быть, мы сохраним вам жизнь». Сопровождавшие его разбойники дружно загоготали и угрожающе двинулись на безоружных путников. Андрей посмотрел в глаза главарю и словно заглянул в его душу. Там он увидел только один итог для себя и своего спутника – смерть. Они живы лишь до того момента, пока не покажут, где припрятаны их богатые дары. Вадя, наверное, тоже догадался о своей участи и, отскочив в сторону, завопил, что было мочи. «Разбойники, на помощь! К нам, сюда!» Однако внизу, где сидели воины их конвоя, было поразительно тихо. Не застучали сапоги по лестнице на второй этаж, никто не поспешил им на помощь. Куда же они все подевались? «Напрасно надрываешься, малый», — ухмыльнулся главарь. «Ваши бравые солдатики сейчас вам не помогут. Вино было отравлено. Все они уже на пути к Создателю. Ну же, я начинаю терять терпение. Где дары? Или вам жизнь не дорога? Эй, кто-нибудь, помогите!» — продолжал орать во все горло Вадя. Главарь, побагровев от злости, прорычал что-то нечленораздельное и кинулся на Андрея. Ведун, как будто защищаясь, выставил вперед руку, и в ту же секунду в ней появился меч Берендея. Главарь никак не ожидал столь внезапного появления оружия в руках беззащитного голого человека, только что вылезшего из лохани. Двигаясь по инерции, он всей своей массой оказался нанизан на меч, словно жук на булавку. Глаза его буквально округлились от ужаса, боли и неожиданности. Раздался хруст и звук, как будто выпустили воздух из шарика. «Что, не ожидал, гнида?» — воскликнул Андрей. И прежде чем главарь успел достать его кинжалом, ведун отскочил назад, а разбойник рухнул на колени, а затем упал навзничь, лицом вниз. Его спутники были на миг ошеломлены, а затем с ревом бросились на путников, но тут же оказались отброшенными назад какой-то невидимой силой. Они полетели кувырком на пол, звеня оружием, разлетевшимся по всей комнате. Один из них, опомнившись первым, вскочил на ноги, но оказался отброшенным к стене с такой силой, что грохнулся о нее со всего размаха и сполз на пол без чувств. Но остальные разбойники в пылу борьбы не обратили на это внимания. Еще один, подобрав с пола свое оружие, атаковал Андрея. Их мечи скрестились. Лицо душегуба было перекошено яростью. Он, остервенело размахивая мечом, наступал. Андрей отразил его удар, как его учил Беренди. В своей свободной руке он, неожиданно для противника, активизировал трофейный кинжал волкодлака и вонзил его разбойнику в бок. Тот взвыл и рухнул на пол. Краем глаза Андрей успел увидеть, как сбоку прямо над его головой занес свой кинжал еще один душегуб. Но прежде, чем он успел что-либо сообразить, Вадя сразил нападавшего своим мечом, до которого он, в суматохе, наконец-то, добрался. «Спасибо, друже», — кивнул ведун, — «очень вовремя. Смотри», — крикнул отрок, указывая на дверь. Оказывается, это еще был не конец. В дверном проеме появились еще вооруженные люди, во главе с хозяином постоялого двора. Стазу стало понятно, что он уже давно был в сговоре с бандой неуловимых разбойников. Хозяин что-то выкрикивал на греческом языке, командуя своими людьми, которых собиралось все больше. Смысла Андрей понять не мог, да в этом и не было необходимости. Все было понятно и без слов. Чтобы не раскрыть своей причастности, хозяин постоялого двора явно не был намерен выпускать своих постояльцев на свободу живыми. «Убейте их быстро и тихо», — приказал он своим подельникам, — «тела скормите псам». Глава 21. Ярость охватила Андрея и придала ему колоссальных сил. Быстро спрятав прямо в себя оружие, он вскинул руки ладонями вверх, и тотчас же на них заиграли небольшие, ярко светящиеся энергетические шары красноватого оттенка. Нападавшие замерли и, словно в ступоре, как зачарованные наблюдали за его пассами. Можно себе только представить, каково было их изумление, когда они увидели, как внушительный меч и кинжал буквально растаяли в обнаженном теле стоявшего перед ними человека, а затем в его ладонях вдруг зажглись яркие огненные шары. Все были просто ошарашены от такого зрелища. Не дав им опомниться, Андрей метнул свой взгляд на одного из ближайших разбойников, и тут же, следуя в направлении его взгляда, из искрящегося шара вылетел тонкий луч света и, подобно стреле, с быстротой молнии, пронзил нападавшего. Тот без единого звука рухнул на пол, как подкошенный. Все это произвело ошеломляющий эффект. «Это колдун, демон!» — закричали в ужасе нападавшие. «Спасайтесь!» Толкая и сшибая друг друга, они кинулись в дверь, ведущую на небольшую открытую галерею, соединявшую внутренней лестницей два этажа. Они захлопнули за собой дверь и наложили засов. Хозяин двора отчаянно вопил что-то по-гречески. Вероятно, требовал ни в коем случае не выпускать колдуна из комнаты. Раздался звук сдвигаемых лавок и мебели. Дверь явно хотели забаррикадировать снаружи. Ведун глубоко вздохнул и, быстро сосредоточившись, шагнул прямо в стену. С непривычки он на долю секунды зажмурил глаза, все-таки пока еще он чувствовал себя не очень комфортно, проходя сквозь стены. Большого опыта у него не было. В следующий миг, когда он открыл глаза, то оказался уже по ту сторону стены своих апартаментов, как раз на галерее, за спинами у нападавших, суетившихся у двери. Он взмахнул руками, и его магическая энергия буквально выдула людей из галереи. Одни кувырком покатились по лестнице, а другие, ломая собой хлипкие деревянные перила ограждения, полетели прямо вниз в большую общую комнату первого этажа. Повсюду раздавались вопли ужаса, грохот падающих тел и треск ломающихся перил и мебели. Зрелище, что и говорить, было впечатляющим. «Ну, чувак, вот это ты даешь!» — вопил в полном восторге внутренний голос. Но ведуну было не до него. Все, кто уцелел, с перекошенными суеверным страхом и ужасом лицами, побросав оружие, со всех ног кинулись на улицу. Раненые и переломанные остались хрипеть и стонать внизу. Андрей кинул быстрый взгляд на общую комнату. Все солдаты их конвоя безжизненно валялись на лавках и столах. Кое с кого уже успели даже снять оружие, доспехи и даже часть одежды. Разбойник не обманул, их действительно отравили. Дальше предстояло проделать остаток пути уже без охраны, любезно предоставленной стратегом Никифором. Отодвинув баррикаду у двери, Андрей вернулся в свою комнату. Не считая убитых разбойников, там оставался только бледный и напряженный Вадя. Полуголый, но с мечом в руке. Увидев Андрея, он облегченно вздохнул. «Слава богам, ты цел!» — воскликнул он. «Быстро, собираемся!» — проговорил ведун. «Торопись, нам нельзя здесь больше оставаться. Скоро здесь соберется полгорода, а может, и войска пришлют, чтобы разделаться с колдуном. Так они же первые на нас напали», — удивился отрок. «Это мы с тобой знаем», — ответил Андрей. «Они будут все в один голос твердить, что мы напали и специально поубивали всех этих людей, кому поверит, пострадавшим людям или подлым колдунам, из чьим зла, много тут будут разбираться, вот то-то и оно, живо собирайся, мы уходим». Они быстро оделись и начали спешно собираться. Тут внизу раздался какой-то шум и голоса, внезапно запахло дымом и гарью. «Что происходит?» Андрей выскочил за дверь на галерею и увидел, как внизу несколько человек с факелами поливали на первом этаже все подряд маслом из больших кувшинов и поджигали дом. «Эй, сволочи, вы что творите?» Вне себя закричал на них молодой человек. Увидев его на галерее, люди с воплями разбили кувшины об пол и, побросав факелы, выскочили за дверь. Лязгнули засовы. Положение серьезно усложнялось. Их заперли и подожгли. Вероятно, толпа решила сжечь проклятых колдунов заживо и делу конец. Огонь с шумом быстро разгорался, охватив уже весь первый этаж. Стало невыносимо жарко, дым ел глаза и не давал дышать. Нечего было уже и думать, чтобы погасить такой пожар. «Уходим!» — крикнул Андрей, забегая обратно в комнату и плотно прикрывая дверь. «Но как?» — ответил Вадя. «Не умею проходить сквозь стены. Уйдем через крышу». Дым и чад, пробиваясь сквозь все щели, уже начали заполнять комнату. Вадя закашлялся. Наскоро собрав все, что только было можно, они распахнули окно и вылезли на крышу. Глоток свежего воздуха сразу оживил беглецов. Им повезло. Дом с пристроенными к нему конюшней и сараем имел одну общую крышу, только разных уровней. Она плавно спускалась со второго этажа на первый, а с крыши первого этажа спуститься на землю уже не составило труда. Ни в конюшне, ни в сарае никого не было. Вероятно, все работники и слуги давно разбежались. Слишком медленную и неповоротливую повозку решили бросить, тем более, что и возница тоже куда-то запропастился, а разыскивать его не было времени. Во дворе, навьючив и оседлав две самые свежие и крепкие лошади, они рысью выехали через задние ворота. Уже начинало темнеть, вроде все было тихо, но тут их заметили. Раздались крики, в темноте замелькали факелы и угрожающе задвигалось множество теней. Вокруг беглецов просвистело несколько стрел. Слава богу, в сгущавшихся сумерках лучники промахнулись. «Ходу, Вадя, ходу!» – скомандовал Андрей, и они рванули в галоп. Преследователи быстро отстали. По узким кривым улочкам они быстро доскакали до ворот городка, но те оказались заперты и возле них сгрудились несколько стражников с копьями наперевес. «Что теперь будем делать?» – крикнул Вадя. Вместо ответа Андрей на всем скаку взмахнул рукой. Стражники отлетели в сторону, роняя свои копья. Андрей соскочил с коня. В одной его руке появился словно из воздуха меч, а в другой вспыхнул магический шар. В сумерках его яркий свет отражался в выпученных от страха и изумления глазах стражников. И когда колдун воинственно взмахнул мечом, все эти бравые вояки городской стражи с воплями дружно разбежались от ворот, кто куда. Быстро отворив ворота, беглецы вырвались, наконец, из столь негостеприимного городка. Теперь им предстояло проделать путь через лес и холмы до соседнего крупного города. До столицы оставалось уже не так далеко, и Андрей надеялся благополучно добраться туда через 2-3 дня. Чем ближе они продвигались к Царьграду, тем чаще и крупнее попадались им на пути поселения. А в крупных городах легче было затеряться. Но до соседнего города еще надо было добраться. Как выяснилось, это оказалось не так легко, как представлялось сначала. Мало того, на поимку таинственного колдуна здешние власти наверняка уже снарядили погоню, так еще и старые друзья, волкодлаки, вскоре дали о себе знать. Как оказалось, они вовсе не смирились с тем, что упустили свою цель тогда еще на границе империи. Получив, вероятно, взбучку от своего шефа, они, судя по всему, готовы были рыть землю, чтобы выполнить приказ и доставить владыке Нави этого ведуна. Очень скоро Андрей обнаружил за собой необычную погоню. Она появилась довольно неожиданно. По их следам огромными скачками понеслись вдруг невесть откуда взявшиеся три гигантских волка. Андрей сразу прекрасно понял, что это были за волки. Лошади беспокойно заржали, чувствуя их приближение. «Боги, опять они!» – простонал Вадя, оглядываясь через плечо. «Давай скорее, нам нужно оторваться от них!» – крикнул Андрей, понукая свою лошадь, и они понеслись галопом сквозь лесную чащу. Но и волки не отставали. Андрей буквально нутром чувствовал их присутствие. Приникнув всем телом к гриве, ведун летел буквально стрелой, ветви деревьев больно хлестали со всех сторон, но он не обращал на них никакого внимания. Все его мысли были поглощены единственной, на данный момент, целью – уйти от погони. Вадя держался рядом, лишь на пару шагов позади него. Сколько длилась эта безумная скачка по ночному лесу, было неизвестно. Может, 10 минут, а может и полчаса. Кто знает, они отстали. На полном скаку вдруг крикнул, задыхаясь, Вадя. Андрей осадил свою лошадь, огляделся и прислушался. Действительно, вокруг тишина. Волкодлаков не было ни видно, ни слышно. «Добро, кажется, оторвались», — облегченно сказал Андрей, — «но останавливаться не будем, только перейдем на шаг. Надо дать лошадям отдохнуть». Какое-то время ехали молча, совсем рядом, бок о бок. Их лошади были в мыле и с трудом восстанавливали дыхание после бешеной скачки. Их бока до сих пор ходили ходуном. Всем нужно было перевести дух, и людям, и лошадям. Наконец, Вадя спросил: «Как думаешь, Андрейка, эти демоны нас найдут?» «Не знаю, друже», — честно ответил ведун. «Может и найдут. Всякое может случиться. Но будем надеяться на лучшее». Но, увы, надежда на лучшее, как всегда, не оправдалась. Они уже миновали лес и выехали на просторную холмистую местность. Проезжая по узкой дорожке между двумя большими холмами, поросшими густой растительностью, Андрей снова почувствовал присутствие темной энергии. Достав кинжал, он убедился в своей правоте. Рукоять тускло светилась слабым изумрудным сиянием. «Они здесь, Вадя», — тихо сказал он своему товарищу, беря его за руку, их чувствую. «Где?» – опешил отрок, озабоченно крутя головой. «Никого не вижу. Может, тебе почудилось?» «Нет, они рядом. Держи ухо востро». И тут с вершины холма на них что-то обрушилось. Что-то крупное и живое. Это были огромные волки. Лошади от неожиданности дико заржали. В следующий миг все кубарем полетели на землю, смешавшись в единую массу. И кони, и волки, и люди. Слегка ошеломленный столь внезапным нападением, Андрей грохнулся с лошади и отлетел немного в сторону. Пару секунд он приходил в себя. Кажется, он цел. Ему повезло, если не считать нескольких приличных синяков и ссадин, он совсем не пострадал. Вадиже повезло меньше. Упавшая на бок лошадь придавила ему вторую, здоровую ногу. Отрок громко стонал и исторгал ужасную брань, как на славянском, так и на тюркском языках. А рядом, как ни в чем не бывало, стояли три высоких, бледных мага с длинными светло-серыми волосами до плеч. Случившаяся куча мала им совершенно не повредила. «Вот теперь, ты наш, ведун!» — злобно прорычал старший. «Ну уж нет, черта с два, как же вы достали!» Взбесился Андрей и выдал замечательную по своему художественному творчеству матерную тираду из лексикона славного 21 века. Похоже, волкодлаки ничего не поняли и на миг даже немного опешили. Этим мигом и воспользовался Андрей. Он, что было силы, метнул свою магическую энергию в ближайшего к нему мага. Тот, похоже, подобного не ожидал и не успел создать энергетический щит. Удар попал точно в цель. Волкодлак словно кегля отлетел далеко в сторону и тяжело рухнул в кусты. Двое других дико взвыли и, в свою очередь, атаковали ведуна своими изумрудными молниями. Хоть Андрей и создал вокруг себя щит, но их совместный удар был столь силен, что он оказался отброшен назад и со всего маха стукнулся о ствол дерева. Его магический щит замелькал и угас. От удара дыхание перехватило. В голове зазвенело и перед глазами поплыли радужные круги. На миг он даже отключился. Но лишь на самый короткий миг. А волкодлаки были тут как тут. Они были уверены, что Андрей без сознания и приближались уже без опаски. Но Андрей уже очнулся, хотя глаз и не открывал. Он решил схитрить и до конца не подавать вида, что уже пришел в себя. Это бы его единственный шанс попытаться воспользоваться своим положением и застать врагов врасплох. «Посмотри», — приказал старший, — «часом не прикончили ли мы его?» «Хоть бы и прикончили, было бы только лучше», — злобно прорычал тот. «Он убил нашего брата. Добьем его?» «Нет, он нужен владыке живым. Разрази его гром», — ответил старший. «Нас строгий приказ. Сначала доставим его, а потом найдем способ расквитаться за нашего брата. Долго ему теперь уже все равно не прожить». В следующий момент Андрей почувствовал, как волкодлак склонился над ним. Еще не до конца придя в себя, молодой человек выхватил кинжал и практически в упор пронзил им темного мага. Тот взревел и резко отшатнулся назад, а затем рев его перешел в тихий стон, и он повалился на землю, хрипя и извиваясь в пыли всем телом. Похоронив Берендея, Андрей теперь знал, что такая рана, нанесенная магическим кинжалом, смертельно, как для человека, так и для мага. Все произошло буквально в доли секунды. Старший волкодлак не успел даже вмешаться. Видя все это, он страшно взвыл, будто из него самого тянули жилы. «Ничтожный человечишка!» — пролаял он, — «ты заплатишь мне за гибель двух моих братьев. Тебе конец, и смерть твоя будет ужасной и мучительной. Эй, не забывай, у тебя приказ вашего владыки!» — крикнул Андрей. «Плевать я хотел теперь на любые приказы». Андрей попытался было сосредоточиться, чтобы собрать в шар свою энергию, но не успел. Озверевший волкодлак, казалось, тоже напрочь забыл о магии. В руках его появилась страшная секира, и он кинулся на ведуна. С мечом Берендея в одной руке и кинжалом в другой Андрей стал защищаться. Магическая сталь со звоном скрестилась. Андрей отчетливо понимал, это бой не на жизнь, а на смерть. Бывший учитель напрягал в борьбе все силы, все свое умение, но какое там, темный маг оказался гораздо быстрее, сильнее и искуснее. Натиск его был стремителен, как ураган. Андрей отступал шаг за шагом, едва успевая отражать удары, сыпавшиеся на него, казалось бы, со всех сторон. Наконец, темный маг ловкими ударами выбил у него из рук сначала кинжал, а потом и меч. Получив, в следующую секунду, сильнейший удар ногой в живот, Андрей, задыхаясь, полетел на землю. Из глаз у него посыпались искры. Волкодлак с торжествующим ревом тут же занес на ним свою ужасную секиру. «Ну, вот и все, твою мать!» — мелькнула в голове Андрея последняя мысль. Глава 22. «Тебе конец!» — прорычал волкодлак, стоя над ним со своей секирой, твоя смерть будет мучительной. Андрей стал отползать на пятой точке назад, беспокойно оглядываясь вокруг. Он отчаянно искал хоть какой-то выход из положения и не находил его. Видя его попытки, темный маг тихо засмеялся своим лающим смехом. Теперь он уже никуда не спешил, он наслаждался моментом. Ему явно доставляло удовольствие наблюдать за бесполезными потугами своей жертвы. Но тут в небе раздался какой-то странный свист, и в ночной темноте со слепительной яркостью полыхнула золотистая молния. Андрей резко вскинул голову. Что это было? Под ногами волкодлака произошел настоящий взрыв, словно он наступил на мину. Темный маг не пострадал, но в ужасе отскочил в сторону. Тут же, откуда-то сверху, из черноты неба, вылетела вторая молния и буквально испепелила секиру, которую волкодлак все еще продолжал сжимать в своих руках. Грозное магическое оружие буквально рассыпалось на тысячи золотистых искр. Волкодлак отдернул руки и что-то злобно пролаял на непонятном языке, похоже, ругательство. В ночном небе стремительно промелькнула какая-то большая тень. Волкодлак, подняв голову, внимательно проследил за ней, а потом вдруг взвыл по-волчьи, быстро обернулся огромным волком и растаял в темноте. Андрей остался сидеть на земле в полном недоумении. И хотя ему было непонятно, что здесь происходит, страха он не испытывал и желания бежать не возникало. Снова раздался свист, и незнакомая тень начала снижаться. Вскоре на землю перед изумленным ведуном плавно опустилась гигантских размеров хищная птица. То ли орел, то ли сокол. Андрей был не силен в орнитологии. Его поразили не только небывало огромные размеры птицы, переливающиеся каким-то золотистым свечением оперения, но и ее глаза. Они, подобно двум уголькам, ярко светились в темноте красноватым оттенком. Ну и в довершение всего, на широкой спине птицы сидела молодая женщина необыкновенной красоты в белоснежных одеждах и со слепительно сияющим золотым обручем на голове, охватывавшим ее пышные светлые волосы. Андрей тут же узнал двуединую богиню. На душе сразу же полегчало. «Приветствую тебя, Андрей», — проговорила она мелодичным голосом. «Тебя просто талант влипать в неприятные ситуации. Кажется, мы вовремя подоспели. Рад тебя видеть, Сёма», — воскликнул ведун, — «еще как вовремя. Эти треклятые волкодлаки никак не хотят от меня отстать. Что им от меня надо? Вы обещали выяснить. Мы этим занимаемся. Но это непросто, когда дело касается владыки Нави», — коротко ответила Сёма. «Похоже, он намерен использовать в своих целях какие-то твои качества, но пока не ясно какие. Мы обещали тебя защищать от демонов Нави и держим свое слово. Пока мы все не выясним, ты будешь под нашей защитой. Благодарю, это успокаивает», — поклонился в ответ Андрей. И тут произошло еще одно явление, изрядно удивившее бывшего учителя. Хотя, казалось, его уже мало что могло удивить. Хищная птица, на которой прилетела Сёма, вдруг стала прямо на глазах уменьшаться в размерах. Затем последовала яркая вспышка, и на месте птицы появился могучий молодой воин в золоченых доспехах и таком же шлеме. На боку у него висел меч в красных ножнах, а за широким поясом торчала внушительных размеров булава. Всем своим обликом воин излучал какое-то приглушенное золотистое сияние, шедшее словно изнутри него. «Не хочешь меня представить нашему другу?» – пророкотал он, обращаясь к двуединой богине. «Познакомься, Андрей, это Волх, он, божественный воин Прави», — представила его Сёма, — «он будет тебя защищать, пока мы во всем не разберемся». «Приветствую тебя, воин», — поклонился Андрей, — «рад знакомству». «Господи, да ты прямо, вылитый финист, ясный сокол из старых сказок», — не удержался он от напрашивавшегося сравнения. «Угадал, это одно из моих имен», — рассмеялся воин, — «только сказки не врут, просто люди перестали им верить. А ты, молодец, ведун. Я наблюдал за тобой сверху. Ты неплохо держался против сразу троих демонов. Это впечатляло. Но тебе предстоит еще многому научиться, чтобы на равных им противостоять. Ты поможешь мне?» – спросил Андрей. «За этим меня и призвали. Не могу же я вечно тебя охранять», – улыбнулся Волх. «Есть и другие заботы. Но я закончу твое обучение. Ты станешь могучим воином, и тебе не понадобится больше защита. Боги, кто это?» – раздался вдруг жалобный голос. «Неужели светлые боги Прави спустились к нам с небес, или мне чудится дивный сон?» Все обернулись. Чуть в стороне, наполовину скрытой придавившей его лошадью, на все происходящее во все глаза смотрел Вадя. Про него, в пылу событий, все уже немного позабыли, а бедный отрок был просто ошарашен и никак не мог поверить в реальность происходящего. «Верно, человек», — подошел к нему Волх, — «перед тобой, светлые боги прави, тебе повезло, не каждому смертному, в их короткой жизни, выпадает возможность увидеть нас во плоти. В ответ изумленный отрок то ли пролепетал что-то невразумительное, то ли простонал от боли. Светлый воин движением руки освободил бедного Вадю от груза лошадиной туши. Андрей кинулся к своему товарищу и заботливо склонился над ним. «Проклятие!» — выругался он, кажется, у него теперь повреждены обе ноги. «Идти сможешь?» — спросил он. «Едва ли!» — простонал Вадя. «Дальше тебе, Андрейка, наверное, придется идти уже одному. Не помощник я тебе более с такими ногами. Не должно тебе ждать, пока у меня все заживет. Это теперь не скоро случится. Чем ты?» — возмутился Андрей. «Тебя не брошу. Найдем какую-нибудь телегу и доберемся вместе до Царьграда. Обузой вельми большой я для тебя стану», — грустно отвечал Вадя. «Коли сыщутся добрые люди, то оставь меня где-нибудь в ближайшем селе. Там я постепенно и оклемаюсь. А сам поезжай дальше. Время дорого. За меня напереживай, не пропаду. Авось еще и свидимся в будущем». Андрей с надеждой посмотрел на Симу. «Вы не сможете ему помочь?» Двуединая богиня немного задумалась. Ее прекрасное лицо слегка омрачилось. Но затем она ответила ровным спокойным голосом. «Конечно, мне не по душе, что приходится все больше и больше вмешиваться в людские дела и в естественный ход событий. Не к добру это. Но вы ведь сами все это начали», — возразил Андрей. «Дали бы мне тогда вкордно спокойно умереть и делу конец. Но я вам понадобился и теперь приходится мне помогать, нарушая этот самый естественный ход событий». «Да, все больше и больше», — констатировалось недовольством Сёма. «Это не очень хорошо. Тогда прекратите мою миссию». «Ладно, твоя миссия должна быть завершена», — согласилась Сёма. «Но старайся рассчитывать на нашу помощь только в крайней ситуации, а вскоре мы и вовсе перестанем вмешиваться». Она слегка кивнула волху, и тот направился к раненому. Богиня посмотрела вслед нему. «Финист Волх, не только великий воин, но и великий ценитель», — сказала она Андрею. «Он поможет твоему другу, но не станет делать это всякий раз. Имей в виду, теперь ты можешь посвятить этого отрока в тайну наших отношений. У него светлая душа, мы можем доверять ему». Божественный воин встал над водой и поднял руки, ладонями вниз. Тотчас же они засветились ярким белым светом. Он провел несколько раз своими ладонями вдоль поврежденных ног отрока. Лицо Вади резко переменилось. Гримасы боли и страдания исчезли с него, и вместо них на лице отрока растеклась блаженная улыбка. Воин выпрямился, свечение его ладоней угасло. «Теперь он здоров», — сказал Волх. Вадя вскочил на ноги и буквально пустился в пляс, не веря своему исцелению. Он совершал немыслимые прыжки и выделывал самые различные коленца. «Благодарю тебя, светлый Боже!» Поклонился он воину, немного успокоившись, как заново родился. «Это просто чудо какое-то. Никогда не забуду твоей доброты и буду вечно славить тебя. И своим детям и внукам накажу. Ловлю на слове», — улыбнулся Бог. «Теперь вы можете продолжать свой путь. Мы благодарны вам за все», — сказал Андрей. «Жаль только, что лошадей наших проклятые волкодлаки прикончили. Пешими то не ближний свет идти. Ну, ничего. Теперь, когда ноги в воде исцелились, уж как-нибудь доберемся до столицы. Вам и не придется теперь долго топать», — рассмеялась Сёма. «Как думаете, для чего Волх здесь вместе со мной? Не только же для того, чтобы ноги смертным лечить». В тот же миг светлый воин вновь обернулся громадным соколом со сверкающими перьями, а глаза Вади чуть не вылезли из орбит от очередного изумления. «Финист отнесет вас к столице», — сказала двуединая богиня. «Путешествие по земле становится небезопасным, если за вами по пятам идут темные магинови. В следующий раз мы можем и не подоспеть вовремя. Кто знает, что еще придумает владыка подземного мира. Лучше не рисковать, а с нашим соколом вы будете под надежной защитой, да и время в дороге сильно сократите». Сокол немного присел и вытянул в сторону свое гигантское крыло. Богиня сделала приглашающий жест, и путники, закинув за спины свои дорожные сумы, взобрались по крылу, как по трапу самолета на спину огромной птицы. «Вот это, да, чудеса!» — восторженно верещал Вадя, усаживаясь поудобнее. «На этом я с тобой прощаюсь, Андрей», — поговорила Сёма. «Выполняй свою миссию и возвращайся скорее в славянские земли, ты нужен будешь там». «Когда мы теперь увидимся?» — спросил Андрей. «Когда в том будет нужда», — улыбнулась двуединая богиня и растаяла в темноте. «Теперь крепче держитесь за перья», — проговорил сокол. «Только смотрите, не дергайте их, это неприятно». И в следующий миг он резко взвился в небо. У Андрея аж дух захватило. Где-то внизу замелькали верхушки самых высоких деревьев. Земля быстро отдалялась. Ветер оглушительно засвистел в ушах. Он и на самолете-то, в мягком кресле закрытого салона, редко летал. А тут прямо так, буквально ветер в лицо. И еще того и гляди, свалишься с неудобной спины гигантской птицы, а ремней безопасности этот аэроплан не предусматривал. Водя так и вовсе, выпучив глаза, вопил во все горло, остервенело вцепившись в огромные перья. «Хватит орать!» — приказал сокол, повернув голову к пассажирам. «Всю округу распугайте, и прекратите так цепляться за перья, сидите спокойно». Легко сказать, но путники притихли и стали с восхищением наблюдать, как внизу проплывали леса, холмы и овраги, змеились тонкими нитками утоптанные дорожные тракты и серебрились в свете луны русла небольших речушек и протоков. Пару раз кое-где вдали промелькнули мелкие деревушки, а затем они быстро оставили позади целый город с множеством домов, большой площадью и собором посередине. Он был обнесен высокой крепостной стеной с башнями. Полет длился уже довольно долго. «Эх, жаль, что здесь не разносят еду и прохладительные напитки», — напомнил вдруг о себе внутренний голос. «Явился, не запылился. Помолчи уж лучше», — мысленно цыкнул на него Андрей. А между тем на востоке уже занималась первая заря. Небо с каждой минутой становилось все светлее. Полет, что называется, проходил нормально, как сказал бы в микрофон командир современного воздушного лайнера. Но тут произошло нечто неожиданное. Сокол вдруг весь напрягся и снова резко обернулся к ним. «Держитесь крепче», — крикнул он и вошел в резкий вираж. Пассажиры едва успели вцепиться в перья, чтобы не вылететь со своих мест. А мимо них, буквально в нескольких метрах, пронеслась плотная огненная струя, опалив их нестерпимым жаром. Она была словно выпущена из гигантского огнемета. «Это еще что за хрень такая?» — успел подумать Андрей. «Что это?» — вслух прокричал он. В этот момент вторая струя огня буквально опалило хвостовое оперение божественного сокола. Оно мгновенно почернело и задымилось. «А-а, нас подбили!» — панически завопил внутренний голос в голове Андрея. Однако, весь поврежденный перьевой покров Феникса тут же, как ни в чем не бывало, восстановил свой прежний вид. «Такой себе магический ремонт на ходу. Проклятие!» — крикнул сокол. «Это Аспид. Наверное, темный владыка послал его в погоню после неудачи волкодлаков. Конечно, им-то было за мной не угнаться». Андрей завертел головой во все стороны и, наконец, увидел их противника. Зрелище было что надо. «Твою дивизию!» — их преследовала гигантская и уродливая курица. Иначе и не скажешь. Существо это имело птичье тело, голову орла и огромные, словно стальные куриные лапы со страшными саблевидными когтями. В довершении этого чудного портрета птичка имела гигантскую змею вместо хвоста с ужасными ядовитыми зубами, а из своей орлиной пасти она изрыгала струи пламени, словно дракон какой-то или сказочный змей Горыныч.